Но не для Марка. Да Ася не желала оправдываться. Она сочла бы это унизительным. Марк ходил мрачный. Он замкнулся в себе и зловеще молчал. Хуже ничего нельзя было придумать. Тоже мне разгневанный властелин. Корчите себя властелина, когда ты, силеныч, куда ни шло. Но если ты слабее партнера, это же просто смехотворно. По-кошачьему гибкий хребет Аси, возможно, ответил бы сладострастной дрожью на удар крепких когтей. Потом отплатить можно старицей. Но эти его надутые губы, насупленные брови, бессильный гнев, который якобы не находит нужным, а на самом-то деле не смеет излиться, все это только доказывало, что Марк и хотел бы, да не может подчинить ее себе, и лишь подстрекала Асю к бунту. Ася с особым злорадством пересказывала ему все, что узнавала нового. И оба не могли не сравнивать про себя бесплодность протеста Марка и животворную энергию Советского Союза, энергию тех, кто действует. Марк и сам проводил подобные параллели и страдал от них, но не мог терпеть эту от Аси. Оба ожесточались в этом духовном поединке. Переходя от мысли к слову, они подчеркивали то, что их разделяло. В конце концов, Марк недвусмысленно потребовал, чтобы Ася перестала ходить в торпредство. Ася решительно отрезала: «Нет, она свободна». Странный способ утверждать свою свободу. Бегать к тем, кто железной рукой установил на громадной территории Союза Советских Социалистических Республик идеологическую, социальную, экономическую и политическую диктатуру. Я хотел бы распространить ее на весь земной шар. Но в противовес расплывчатому и бесхребетному либерализму Запада с его лицемерием и дряблостью, льющему воду на мельницу ненасытных эксплуататоров, грубые силы Москвы, поставленные на службу эксплуатируемых классов, бодрило, как свежий морской ветер, который очищает кровь и гонит ее быстрее по жилам. Сила эта снимала с закостеневшего мозга ту ржавчину, которую оставляла безвольная французская мысль. Нет более отвратительного рабства, чем рабство Запада, которое, тешаясь иллюзиями, все готово стерпеть, или же, не имея мужества восстать, молча дуется. Ася чувствовала себя более свободной под жесткими шинкелями диктатуры, оседлавшей народы, чтобы повести их к победе, чем в загоне лжедемократии, которая отводит своим стадам жалкий клочок луга. Паситесь или подыхайте с голоду, но не смейте выходить за ограду и действовать, а когда понадобится, вас используют для войны или для мира, для стрижки или для бойни. Если бы Асе пообещали для нее лично и ее близких какие-то подачки, как обещают демократии продажным газетным писакам и депутатам или состоящим на содержании избранникам, она плюнула бы таким благодетелям в лицо. Подачки тоже вид рабства, и особенно гнусного, ведь за него платят. Но на такое рабство ее Марк во всяком случае никогда не пойдет. Да никто ему этого не предложит. Оттого он был дорог Асе. Но почему он ограничивается тем, что отвергает рабство, когда надо низвергнуть основанный на рабстве строй? Конечно, это немыслимо без подчинения боевой дисциплине, которая тоже есть рабство, но рабство временное и добровольно на себя приняты ради высокой цели, оправдывающей жертву. Добавим, что с улицы Гренель жертва казалась Асе вовсе не такой уж и большой. Цель была ослаблена, тем более для случайной посетительницы, которая сначала хочет приглядеться. Диктатура легка, когда ее взвешиваешь со стороны. Пока что она не занимала большого места в размышлениях Аси. Ей не было дела до средств, она видела лишь усилия и конечную цель, и тем и другим она восхищалась. Воздвигался новый мир, где будет просторно всем 160 миллионам человеческих существ, которые по собственной охоте или по принуждению работают на стройке. Враждебный, старый мир, не способный ни побороть, ни признать свершившегося, по тупости своей пытался было их задушить, блокируя все входы и выходы разрушенного жилища. Но русские приняли вызов и превратили жесткую необходимость в закон своего созидательного порыва. На развалинах жалкой лачуги возникали титанические сооружения духа, подчиняющего себе слепую силу стихий. Составлялись первые наметки великих планов, рождавших новую фауну современных мастодонтов. Днепрострой, тракторострой, магнитострой своими хоботами и клыками вонзались в воду, в воздух, в землю, и одновременно росла масса рабочих, призванных пасти стада этих чудовищ. Доменные печи, заводы, гигантские плотины, пламенные и суровые воодушевления вело когорты этих людей в бой, напрягало их мускулы и мозг, побуждало соревноваться в героизме ради выполнения великой задачи — создания нерушимого фундамента, на котором уже поднимается, как поднимается с каждым днем уже теперь, строй, где надо всем властвует человеческий труд, свободный и равный.